я никогда не была твоей. Мы вместе были в кругу друзей. Ты провожал меня до дверей. Я говорила: привет, Андрей. И вот однажды я поняла, что без тебя словно не жила. Когда ты даришь мне роз букет, я говорю: привет, привет, Андрей. Привет, Андрей. Привет, Андрей, ну где ты был? Ну обними меня скорее. Привет, Андрей. Нам есть что вспомнить, о чем забыть, над чем смеяться, о чем грустить, что не позволить, а что простить. Но не могу без тебя я жить. Ты мой ребенок, мой друг, мой брат. Ты мой любовник, мой дуэлянт. Люблю, как ты выключаешь свет и говоришь: привет. Привет, Андрей. Привет, Андрей. Привет, Андрей, ну где ты был? Ну обними меня скорей. Привет.